Алло. Да. Алло. Вы Да. меня слышите? Да. Вы можете меня послушать, а не говорить в телефон 100 раз? Я слушаю. В Инстаграме профиль вы продавали? Я продавал. Вот, вчера я приобретала этот профиль у вас за 2000 рублей. Так. Оплачивала деньги на карту Сбербанка. Так. Сегодня вы взломали в 2 часа 49 минут мой профиль, который я вам заплатила 2000 рублей и купила у вас, взяли, купили, то есть украли у меня этот профиль, взломали через какую-то почту, не пойму как, и продаете его другому парню. Не знаю, это другой парень мне пишет или вы пишете мне. Соответственно, я не остановлюсь до тех пор, пока я лично вас не найду, или вы мне возвращаете мои деньги, или я Так, вас твои нахожу деньги. через Так, папу, или ты а мой находишь папа работает папу. в следственном отделе. Это не И сомнение, папа. дальше, Так, и что и будет дальше, дальше? И дальше? и дальше вы сами знаете, что Дальше? будет. И что будет? И, а я не понимаю, что будет дальше. Мы с папой лезгинку будем танцевать или что? Или барана ебать вместе пойдем, а? Что будет дальше, скажи? Какие же вы умные. Твой ум меня просто не взял. И мой ум эйнштейновский просто, Вы клянусь больные. Я вам клянусь, еще раз не говори таких предупреждаю, слов. если вы не возвращаете мои деньги, то я вас То что найду, и мало будет вам не без твоих покажется. денег? У тебя не остается твоих денег. И все. В чем вопрос вообще Научитесь твой? сначала разговаривать. Подожди, малая. Подожди. То есть ты сейчас пытаешься меня учить разговаривать? Ты что, хуев пересосала блатных или что? Бля, что за вы сосун такой, пидорас ебаный? Вы что, не слышите, что ли? Пидораска ебаная, рот свой нахуй закрой. Ты место свое забыла, блядь, на Оттого этой и планете, слышу. а? Под шконку шкура. Слышишь, ты вообще потерялась, что Оттого ли? и слышу. Очень Ты забыла, где ты приятно с вашей находишься? мамой Тебя познакомиться. Кораном по башке ебнуть, что ли, а? Ты поехал все, Вы что ли? нормально разговариваете? Эй, нормально разговаривай ты. Послушай, шкура, эй. Значит, Очень приятно с профиль ты вами не познакомиться. получишь. Твоя жена будет шкурой, Профиль и теперь мой, нормально все. Ты разговаривать. проебала, блядь, свой профиль в Инстаграме. Все, блядь. Да? Все? Да, Вы все сказали? все. Все сказали, Что за да. очкушник такой? Чкушник жить, адрес, блядь, свой скажи мне. Подъеду, блядь, выебу Свой тебя, скажи. нахуй, в жопу. Свой скажи. Свой скажи, что Свой ты скажи. сидишь? Записывай. Записывай адрес. Записываешь? Ну записывай. Площадь твоей выебанной мамаши. Дом 5. Подъезжай. Твоей мамаш. Эй, шкура, бля, подъезжай давай, я тебе профиль вставлю куда поглубже. Может, я тебе вставлю? Своим же Ты хуем. мне вставишь? Это интересно. Хочешь Очень поэкспериментировать? даже. Я тебе поинспектирую. Мало не покажется. Экспериментирую. Ну куда тебе еще профили в Сначала Инстаграме научитесь, покупать, да, а? разговаривать. И разговаривать Ума растите, научитесь сначала. клянусь. Ну ты там Эй, умеешь, ты бля, меня научи, да, борщишь, разговаривать. Ты эй, когда бля, хочешь здесь меня не учить? борщи, бля, эй. Ты Тише, кто бля, такой будь. вообще? Чё Эй, ты кричишь? кто такая, эй? Ты шкура, Ты бля, ошибка природы. пробитая, Заткнись, да я тебе говорю. эй. Ты абортная По жертва, бля, жизни потише, ошибка веди. родился, ошибкой умрешь. Понял, да? Ошибка и Ты главное должна не тебе за... не покаяться. Давай, салам Ты алейкум главное... тебе. Эй, короче, бля, все, Давай, давай, бля, ну я тусуйся, тебя, нахуй, дуй, эй. дуй. Вот Папе мне привет, сутки бля, будешь передавай разговаривать, тому я на пидору, тебя бля. сосу. Вот мне Конечно, бля. сутки будешь разговаривать. Посасывай Вот писос, так сутки. блядь, у Давай, меня. салам алейкум, иди нахуй.